Часть первая. Драконоборец. Глава первая. Кратов старался ступать неслышно и легко, так, чтобы ни единый звук не выдал его присутствия. Он весь обратился вслух, но прислушивался главным образом к самому себе, а не к той тишине, что его окружало. Он почти оглох от ударов собственного сердца, а тишина была нехорошая, подозрительная. Полное безветрие, бестравье и безлесье. Только предательский скрипучий галечник под ногами и серые пористые скалы со всех сторон. Да еще паутинки облаков над головой. Больше всего Кратов желал бы превратиться в одно такое вот облачко. И тогда ему было бы совсем просто проделать то, что от него требовалось, пересечь весь этот галечник. Жалких 200 метров из конца в конец и уцелеть. Он отважился еще на один шаг, и чертова галька зашуршала, поползла под его ботинком. Воронка. Конечно же, без этого никак, успел подумать он, падая на выставленную руку. Теперь-то уж все. И действительно, когда он выпростал ногу из воронки и выпрямился, здоровенный полосатый звик уже сидел напротив, на свернутом в калачик толстом, лоснящемся хвосте, а мокрые губы его, свернутые в трубочку, плотоядно подрагивали. Отныне Кратову оставалось одно – убить этого звига прежде, чем тот убьет его самого. Все складывалось не так элегантно, как замышлялось, и впереди была сплошная пальба, брызги крови и лохмотья горелого мяса. Сила против силы, меч на щит, но иного выхода теперь уже просто не существовало. И он вскинул фагратор чуть раньше, чем звиг напал на него. Все же сказывалось долго, изматывающие мускулы и нервы, первичная подготовка, да и природными данными бог не обидел. Но второй звиг все это время торчал у него за спиной. Известно, что звиги всегда атакуют поодиночке, но охотятся парами, и второй звиг, сочтя, что пришел его черед, убил Кратова ударом ороговевшего жала языка в основании черепа.